Восточный, давай сводку по вертолетам. Два Ми-24 только что вышли от китайской границы. Необходимо обеспечить их дозаправку в Тынде. Принято. Горючее будет. В местном аэропорту их будут ждать наши представители. Далее пусть идут прямым курсом на Нингер. Там на полосе заправится прямо от транспортника. К тому времени он подойдет. Принято. Конец связи. Алле, это Министерство гражданской авиации, Яков Борисович? Да, кто спрашивает? Слушай сюда, тебе сейчас поступит важный факс. Очень быстро его изучи и немедленно отмени все ваши полеты над приличным куском Южной Якутии. Угловые координаты квадрата там указаны, и шевелись, а то твой парк самолетов может несколько уменьшиться. Кто это говорит? Совершенно не важно. Прочитай лучше этот факс и перезвони указанным в нем должностным лицам. Они все подтвердят. И некогда мне с тобой лес оточить. У меня таких, как ты, еще дюжина на очереди. Кошкин, что там по аэродрому? Живых тут нет, а имущество полностью разворовано. Но полоса на вид в полном порядке. Раньше сюда даже лайнеры садились. Тяжелый транспортник они примут? Не знаю, я в таких вопросах не специалист. У них тут аэродромного оборудования почти не осталось. Кошкин, ты так не грузись. Купи там всех. Сколько надо, столько и плати. Деньги не жалей. А кто будет отказываться, записывай фамилии. Зачем? Как прилечу, всех расстреляю, чтоб знали. Хорошо, у меня уже есть несколько кандидатур. Кошкин, с тобой приятно иметь дело. Алло, дежурный? Так точно. Я генерал Ващенко, слыхал о таком? Так точно. Да не ори белугой, у меня и так башка с самого утра трещит. Вчера в штабе засиделся над картами, не выспался. Слушай сюда, под мою ответственность немедленно поднять по тревоге все наши точки в указанных координатах. Их передадут отдельно, по ЗАСу. Принять все необходимые меры для отражения атаки диверсионной группы, понятно? Так точно. Подтверждение получишь через минуту и учти, чтобы без проволочек. Затяните резину, лично дрючить вас буду. Выполняй. Есть. Разведывательный спутник, получив кодированную команду из центра управления, четко выполнил указание. Чуть повернувшись, длиннофокусный объектив нацелился в заданную точку. Мощная оптика позволяла с такой огромной высоты различить даже стрелки на циферблатах наручных часов. Умная аппаратура учла орбитальное движение зонда и собственное вращение планеты, синхронизировала свою работу для сглаживания изображения. Информация пошла на Землю. Старый медведь стоял в кустах и обеспокоенно водил чутким носом. Ему очень не нравился запах человека и мертвого железа. В последние дни эта маленькая марь почему-то стала пользоваться у людей большим спросом, что зверю очень не нравилось. Он давно считал все окрестности своей суверенной территорией. С виду все было тихо. Но косолапый нисколечко не доверял вечернему спокойствию тайги. Гладкокожие двуногие создания славятся своим изуверским коварством. Нельзя было исключать возможность, что в кустах затаились охотники, ожидая, когда здешний хозяин неосторожно выйдет под стволы их смертоносных ружей. Медведь страшился показываться на открытом месте, но, оставаясь в кустах, невозможно полакомиться сладкой прошлогодней клюквой. Красной ягодой усеяны многие болотные кочки. Соблазн был просто невыносим. Ведь в июне трудно найти себе пропитание. Даже ранняя жимолость только цветет или покрывается зелеными плодами. Зверь уже решил забыть про всякую осторожность, ступил вперед, как вдруг послышался близкий гул самолета. Серебристая птица ушла за гору, оставив после себя россыпь черных точек. Топтыгин с удивлением наблюдал, как они быстро увеличиваются в размерах и расцветают белоснежными соцветиями. Парашютисты ловко пронеслись над тайгой, четко спланировав на болотистую проплешину. Некоторые угодили в торфяную грязь, но отнеслись к этому совершенно спокойно. Она им особо не мешала и быстро стекала с черных боевых скафандров. Выстроившись в цепочку, бойцы спецотряда легкой трусцой направились в сторону высокого гольца. Посмотрев вслед странным созданиям, очень похожим на огромных муравьев, медведь развернулся и деловито поспешил в другую сторону. он больше не мечтал о сладкой клюкве.